Эпилог. Эпилог первый. Полтора года спустя. Эля. У каждой девушки должна быть своя сказка. Моя, оказывается, носила название «Волшебник изумрудного города». Я долго шла по тропинке из желтого кирпича к своему счастью. На моем пути было много людей. Кому-то помогала я, кто-то помогал мне. Кого-то я ненавидела, а кто-то недолюбливал меня. Но путь хорош тем, что рано или поздно он заканчивается, и рядом остаются самые близкие и родные, проверенные неприятностями и трудностями. И сегодня я пригласила именно этих людей разделить со мной мое счастье. Никаких репортеров и ненужных людей, только семья. Я не захотела пафосных ресторанов и дорогих вилл тоже, а Костя меня поддержал. Вместе мы уговорили родителей отметить свадьбу у нас дома, в коттедже. Я как раз закончила ремонт, а Костя завершил проект с ландшафтным дизайнером. Дом просто утопал в цветах и казался мне кусочком рая. Именно здесь стоял шатер с накрытыми столами, а чуть вдалеке, у небольшого фонтанчика, организатор свадьбы установил арку из цветов и лент. Именно там меня ждал Костя. Белый костюм сидел на нем идеально, а сам мужчина не скрывал своей радости, когда увидел меня. Свадебное платье мне сшила Крис. Они с Максом сидели в первых рядах, рядом с моей мамой и ее новой семьей. За ними, покачивая на руках малышку Клэр, сидел брат и его опять беременная жена. Со стороны жениха гостей было еще меньше. Родители, Рэм с девушкой и мой отец. Он обещал себя вести хорошо и уйти сразу после церемонии. За эти полтора года я так и не нашла в себе сил простить его и поговорить с мужчиной. Но сегодня я дала себе слово, что обязательно это сделаю, потому что нельзя в новую жизнь тащить проблемы из старой. Свидетелей у нас на свадьбе не было, и букеты невесты бросать тоже оказалось некому. Я была последней незамужней девушкой среди собравшихся. Разве что малышке Клэр подарить цветы. Только ей гораздо интереснее было наблюдать, как Антонио, Армандо и Альберто посыпают дорожку лепестками роз. Мальчики жутко гордились своей миссией и почти не соперничали между собой. Всего лишь пару раз ставили друг другу подножки и бросались жменями лепестков в лица, но дорожке тоже досталось. Я шла по кучкам лепестков к Косте и была абсолютно счастлива, потому что он мой единственный правильный человек, и я знала, что все у нас будет хорошо. У каждой девушки своя сказка. Главное понимать, что какая девочка, такая и сказка. Я своей довольна. Эпилог второй. Каждая девушка превращается в женщину, и тогда уже становится не до сказок. Как вы справляетесь? Я сидела на кресле в самом эпицентре хаоса. Мои ладоши были влажными, а Крис и Марьяна, улыбаясь, смотрели на этих маленьких монстриков. В гостиной стоял шум. Кирюша пытался построить железную дорогу из деталей, которые то и дело воровали младшенькие. Ариша, как единственная девочка, пыталась призвать к порядку. «Глеб и Марк, а ну отдайте Кириллу детали!» Карапузы недовольно хмурились. Двухгодовалый Глеб, сын Крис и Макса, попытался сбежать с завоеванным трофеем. В то время как Марк, младший брат Макса, пытался запихнуть свою деталь в рот. Бегать он пока не умел, зато мастерски ползал. Единственный спокойный малыш, полугодовалый Святик, лежал на коврике и игрался подвесными игрушками. Ему не было дела до проблем других, у него были свои игрушки и мама рядом. Марьяна сидела рядом, на полу и поглаживала сыночка то по ножке, то по животику. «С трудом, но иногда бывают успехи», — ответила Крис и подошла к детворе. Я завороженно глядела на эту отважную женщину, которая сама, по доброй воле, ринулась к детям. «Мальчики, вы ведь хотите увидеть, как паровозик сделает ту-ту?» Крис взяла один из составов и показала, как это будет. Глеб перестал убегать и заинтересованно подошел к ней, а Марк вытащил изо рта деталь. «Вот это да! Крис просто волшебница! Я так ни за что не смогу!» «Тогда мы все должны помочь Кирюше», — твердо сказала подруга и передала состав парню. Глеб отдал свою деталь почти сразу. Марку было жаль расставаться с куском пластмассы, но увидеть паровозик хотелось больше. Усадив малышей себе на колени, Крис сидела на полу и комментировала все, что делает Кирюша, развлекала парней как могла. Ариша тоже помогла, принесла фигурки людей, машиниста, и они принялись распределять роли. Теперь Марк мог грызть собственного героя, а Глеб увлекся, рассматривая своего. «Жанна говорила, что у Марка очередной зуб лезет», — вздохнула Марьяша и посмотрела на Святика. «Не представляю, как она решилась еще на одного малыша?» Я боялась лишний раз шелохнуться, особенно когда рядом Марк. Он в прошлый раз грыз мой палец минут 15, и тогда у него не было зубов, а сейчас уже пол рта. Они все еще хотят дочку. Мне стало дурно, и я посмотрела на Аришу. «Да, девочки, вроде бы не так страшно». «А ты почему интересуешься?» Марьяша прищурилась и посмотрела на мой живот. «Есть повод?» Я не знала, что и сказать. Попыталась отшутиться, но меня тут же раскусили. «Вот это да! Ты ведь не хотела!» «Я и сейчас не уверена, что справлюсь», — призналась. А заметив замешательство на лицах сестер, рассказала, что меня гложет. «У мужиков все просто. Заделал малыша и молодец. Его жизнь, если и меняется, то не сильно. Подумаешь, вечером будет нас не двое, а трое. А я рожу и не буду знать, за что хвататься. Дом, уход за ребенком, срочное восстановление фигуры, а еще нужно не скатиться до пустых разговоров, чтобы муж продолжал интересоваться мной, а не по сторонам смотрел». Девочки совсем не поняли моей речи. «Ты всерьез думаешь, что Костя может тебе изменить? Эль, да он кроме тебя никого и не видит!» Крис смотрела на меня возмущенно, а Марьяша ей поддакивала. «Вот и верь потом в женскую солидарность!» «Это сейчас, потому что я красивая, стройная, ухоженная и самостоятельная, а уйду в декрет и все, буду полностью зависеть от него. После родов меня точно первой красавицей назвать будет сложно. Вы даже не представляете, сколько вокруг него девиц крутится. Их даже мое присутствие не особо останавливает, а когда меня рядом не будет, и вовсе паломничество начнется». Я знала, что говорю, ведь после свадьбы так и осталась работать в Гудвуд и видела своими глазами, как сотрудницы реагируют на моего мужа. «Ну почему все так нечестно?» Слезы сами потекли из глаз. Хотела поддержки от девчонок, а даже они меня не поняли. Что и говорить о Косте. «Элечка, может, все не так и страшно? Может, тебе показалось?» «Показалось?» Вскинув голову, я посмотрела на подруг и выложила все как есть, не сдерживаясь и не ища слов. «Знаешь, что я вчера в женском туалете случайно услышала?» Как секретарша рассказывала своим подругам план завоевания моего мужа. «Видите ли, мне пора делиться. Побывала замужем за миллионером, и хватит». «Эль, тебе нужно откровенно поговорить с мужем», — посоветовала Марьяша. «Чтобы он меня истеричкой посчитал? Ну уж нет». Мы все переглянулись и дружно вздохнули. «Да, как ни крути, а женщины эмоциональнее, и мужчинам порой нелегко нас понять». «Не думал я, что ты настолько мне не доверяешь». Мы все обернулись и увидели в дверях наших мужчин. Каждый держал в руках букет цветов. Ростислав даже два, ведь ему единственному повезло жить с двумя женщинами. «Простите нас, мы на ужин не останемся». Костя подхватил меня на руки. Я даже попрощаться толком не успела. Всю дорогу домой мы молчали. Лично я попыталась успокоиться и настроиться на спокойный разговор, а вот у мужа были другие планы. Из машины мне выйти не дали. Опять подхватили на руки и понесли в дом. Я думала в гостиную, оказалась в спальню. «Костя!» «Тише! Сначала мы опробуем наш новый ковер несколько раз, а потом поговорим». «Но я едва могу думать, не то что говорить». «Я знаю, Кореглазка, знаю». Говорят, что когда девушка превращается в женщину, то тогда уже становится не до сказок. Не верьте, врут. «Эль, я тебя люблю». «А я тебя». «Надавать бы тебе по попе». «За что?» — вяло возмутилась я, прижимаясь озвученным местом к мужу. «Еще спрашиваешь. Тебя обижают, а ты молчишь. Доводишь себя до слез. Глупости всякие придумала». «Я не специально. Это все гормоны». «Скорее тараканы. Ну ничего, все наладится. Секретаря переведу, себе возьму в помощники парня. Опять отращу бороду и стану очень злым боссом. Как тебе?» «Не очень. А давай ты уйдешь в декрет, а я останусь работать, а?» Через 7 месяцев и 21 день в декрет мы ушли вдвоем, потому что кое-кто умудрился сделать мне двойню. И если бы девочек, а не пацанов. Ну ничего. Мы вместе, а значит, справимся. Конец.